Если истолковать последние строки как то, что уют можно обрести только в смерти, нужно сказать, что Ахматова категорически отрицала саму возможность самоубийства и не изменила своего мнения даже перед лицом немыслимых катастроф. Она стала чаще наезжать в Москву, где ее принимали ардовы. Пунин не мог освободиться от чувства к Ахматовой. 30 июля 1936 года он записал в дневнике: «Ан победила в этом 15-летнем бою». Примечание. Пунин. «Мир светил любовью». Москва. Артист, режиссер театр. 2000, страница 334. Его глубоко обидело стихотворение Ахматовой «Последний тост». «Я пью за разоренный дом, за злую жизнь мою, за одиночество вдвоем, и за тебя я пью, за ложь меня предавших уст, за мертвый холод глаз, за то, что мир жесток и пуст, за то, что Бог не спас». Примечание. Ахматова. Сочинение в двух томах. «Москва. Правда. 1990. Том 1. Страница 193. Он слал телеграммы и деньги в Москву. Писал, что любит ее. Ахматова не ответила. 1 августа он сам бросился в Москву и с радостью обнаружил, что Анна рада его видеть, а телеграммы и деньги просто не получила. Они провели несколько дней вместе, но счастье это не принесло. В том же месяце Ахматова написала стихотворение о Данте, изгнанном Флоренцией. Вдали от любимого Петербурга она чувствовала себя изгнанницей. Иллюзорная надежда все еще тлела. В январе 1937 года, по настоянию Пунина, Льва восстановили в Ленинградском университете и позволили учиться на третьем курсе. Он по-прежнему жил с Акселем. На стене своей комнаты Лев повесил портрет Николая Гумилева. Чистота постельного белья была сомнительна, и чаще всего Лев спал на полу, на медвежьей шкуре. Иногда он уезжал в деревню со своим сводным братом, Арестом, о чьем существовании ни он сам, ни Ахматова долгое время не знали. Арест был сыном актрисы театра Мейерхольда Ольги Высоцкой и Гумилева. Он родился в 1913 году. Лев был очень рад появлению нового родственника. Да и Ахматова признала в Аресте сына Гумилева. «У него руки, как у Коли», — утверждала она. Примечание. Герштейн. Мемуары. Санкт-Петербург. Иннопресс. 1998. Страница 240. Лев также продолжал приезжать в Москву к ардовым. В 1936 году семья Ардовых поселилась на Ордынке. Их адрес упоминается во всех воспоминаниях об этом периоде жизни Ахматовой. Ардов мог даже приглашать Льва в метрополь и ездить с ним на такси. Лев говорил Эмме: «Я здесь для вас, но я не могу устоять перед красивой жизнью». Примечание. Герштейн. Мемуары. Санкт-Петербург. Иннопресс. 1998. Страница 230. В мае 1937 года Мандельштаму позволили вернуться из Воронежа. Ахматова встретилась с ним осенью, когда Осип и Надежда на 2 дня приезжали в Ленинград, и им негде было остановиться. Осип плохо дышал, ловил воздух губами. «Я пришла, чтобы повидаться с ними, не помню куда. Все было как в страшном сне. Кто-то, пришедший после меня, сказал: у отца Осипа Эмильевича, у деда, нет теплой одежды. Осип снял бывший у него под пиджаком свитер и отдал его для передачи отцу. Примечание Ахматова. Сочинение в двух томах. «Москва. Правда. 1990. Том 2. Страница 173». К этому времени изоляция Ахматовой от литературного сообщества стала полной и окончательной. Ее даже не пригласили на торжества, посвященные столетию со дня гибели Пушкина. Этот вечер она провела в печальном одиночестве. В 1937 году она на короткое время легла в Обуховскую больницу для обследования. Лев пытался ухаживать за ней, но был слишком нервным и возбужденным. Одиночество Ахматовой только усугубилось. Точка зрения Льва резко отличалась от мысли его матери. Ахматова всегда была близка с евреями. Многие мужчины, которых она любила, Модельяне, Лурье, а позднее Исайя Берлин, были евреями. Лев же придерживался реакционных, почти черносотенных взглядов. О его антисемитизме пишут многие. Он считал, что счастливым государством может быть только националистическая Россия. Лев говорил еврейке Эмме Герштейн: «Как глупо делают люди, которые рожают детей от смешанных браков. Через каких-нибудь 8 лет, когда в России будет фашизм, детей от евреев нигде не будут принимать, в общество не будут пускать, как метисов или мулатов». Примечание. Герштейн. Мемуары «Санкт-Петербург. Инопресс. 1998. Страница 250. Хотя множество евреев пострадало в чистках 1937 года, антисемитизм еще не стал государственной политикой, а в домашней обстановке даже осуждался. Мне много раз объясняли причины нелюбви Льва Гумилева к евреям. Кто-то приписывал его отношение тому, что в тюрьмах и лагерях ему не раз приходилось сталкиваться со следователями-евреями, отличавшимися особой жестокостью. Но я убеждена, что его взгляды сформировались задолго до заключения. Советских людей учили тому, что враги, поддерживаемые силами извне, проникли во все слои общества. Когда людей допрашивали об их соседях, они охотно давали показания, не опасаясь за собственную судьбу. Во времена Ежова были проведены показательные процессы и казни многих представителей интеллигенции. 1937 год вошел в русскую историю под названием «Ежовщины». В тюрьмах оказались миллионы людей, убежденных в том, что происходит какая-то жестокая ошибка. Пытки стали нормой. Выбить из арестанта любое признание не представляло труда. Те, кто остался на свободе, могли тешить себя мыслью о том, что они-то вне опасности, но в словах и поступках все проявляли невероятную осторожность. Первый показательный процесс начался 19 августа 1936 года.